Специально для мужчин. Многие мужчины считают, что если он не проявит настойчивости, то женщина подумает, что что-то у него не так. Поймите, мужчины, и поверьте, женщины еще больше будут уважать вас и ценить за то, что вы не торопите события, а значит, хотите узнать ее как личность, прежде чем как женщину. Вы и сами хорошо знаете, что слово «нет» делает женщин еще более желанными. Соблюдя правила 7 встреч, вы проявите всю свою мужественность и сексуальность наилучшим образом. Тогда вы твердо дадите понять, что прочные отношения для вас важнее оргазма. И помните, что это правило запрещает вам секс раньше 7 встречи, но вовсе не требует, чтобы сразу после 7 вы обязательно ложились в постель. Многие люди, достигнув этого рубежа, чувствуют, что их отношения еще не созрели для близости или что они еще не готовы прекратить встречи с другими. Если у вас в душе есть хоть малейшее сомнение, что ваш партнер захочет увидеться с вами после постели, значит, время для нее еще не пришло. Если вы не уверены, пора вам переспать или еще рано, лучше воздержитесь. Многие люди рассматривают секс как способ испытать ощущение близости и любви. Поймите, это только ощущение. Чаще так чувствуют женщины. Они чаще мужчин связывают секс с ощущением близости и нежности. Секс действительно может вызвать эти чувства и ощущения, но когда уйдет первое опьянение, вы почувствуете себя еще более одиноким, чем до этого. Нежность, привязанность и любовь – над этими чувствами надо работать. Основа ваших чувств – это доверие, взаимопонимание, уважение и общее воспоминание о каких-то уже имеющихся у вас событиях. Только так вы можете продолжить свои отношения. В противном случае они рассеются, как туман. Итоги. Разберитесь в том, что означает для вас секс. Если он для вас не самоцель, а средство добиться чего-то другого, то попробуйте добиться этого другого иначе. Секс не средство. Он вам в этом не поможет. Практика шага номер 10. Предлагаю вам вернуться к началу шага и еще раз прочитать его. Хорошенько все взвесить и понять, а по возможности принять мои доводы. И тогда вы будете готовы к следующему шагу.